«И что же, Лоуэлл со своими головорезами не сумел вас остановить?» «Он вовремя потерял сознание», — Гагаров усмехнулся. «Значит, теперь вы согласны занять должность штурмана?» «Близкое знакомство с жизнью рабостов не оставило мне другого выбора». «Похвально, весьма похвально. Мне нужны решительные, разумные люди. Можете быть свободны, я отдам соответствующий приказ». «Еще только одно, капитан. Я хотел бы осмотреть рубку, если можно, прямо сейчас». «Что за спешка? Туда нужен специальный пропуск. Завтра заступите на вахту, тогда и осмотрите». «А если тревога? Я даже не знаю, где она находится. Вы, помнится, собирались подготовить какой-то сложный маневр». Почти с минуту Гагаров что-то прикидывал, рассматривая панели у меня за спиной. Я старался казаться этаким исправным служакой, стоял на вытяжку, напустив на себя все равнодушие, на какое был способен. «В этом уже нет необходимости. Ждите моих дальнейших распоряжений». И это было все, чего я добился. По-военному козырнув, я повернулся и вышел. Настаивать в сложившейся ситуации показалось мне слишком опасно. Я и так получил больше того, на что смело рассчитывать. А заодно и пробудил в Гагарове немало весьма обоснованных подозрений. Глава 11. Время на моем секундомере неумолимо приближалось к красной черте. Оставалось не больше получаса. Не обращая внимания на недоуменные взгляды охраны в приемной Гагарова, я направился прямо к транспортной кабине капитана, не сомневаясь, что она связана с рубкой. Лихорадочно нажав единственную кнопку на ее пусковой панели, я понял, что смертельно опасная игра, которую я затеял, вступила в свою завершающую фазу, и обратного пути не будет.